Словом, если при заключении брака не принимают во внимание ни сходность положения, ни возраста, ни внешности, а считают только с гороскопом, то приходится смиряться, скрипя сердце, и хотя бы и была на примете превосходная пара, проходит мимо нее и кончается все тем, что дети всю жизнь будут несчастны, а запоздалым раскаянием дело уже не поможешь. Если бы родители поняли, какое заблуждение заключать браки по гороскопу, считали бы главным душевные качества, поведение, возраст, внешность и положение, а что касается богатства, знатности, долголетия, положились бы на волю неба, не было бы никаких осложнений в будущем. И родители чувствовали бы, что правильно поступили по отношению к своим детям, и детям не пришлось бы досадовать на них и горевать. — Я слышал, — сказал Уджи-сян, — что у вас выше всего ставят роскошь. Во всем излишествуют — на свадьбах, похоронах, в еде, одежде, даже в домашней обстановке. Богатые и знатные семьи не умеют разумно расходовать свое богатство, безрассудно швыряются деньгами, а ведь это тоже своего рода грех. Но что же говорить о простом народе, не имеющем средств, который в погоне за сегодняшним желанием не думает о том, что завтра придется голодать и мерзнуть? Если бы благородные мужи, разумно пользующиеся дарованными им благами, почаще наставляли своих земляков, запрещали им роскошествовать, советовали поступать согласно поучению в дни обилия, думая о днях недостатка, не доводи себя до того, чтобы потом в дни недостатка пришлось вспоминать о днях обилия, если бы, повторяю, эти благородные мужи вот так наставляли бы своих земляков, то дух мотовства и излишеств сам бы собой исчез. Все вернулись бы к простому и скромному образу жизни, и людям не пришлось бы страдать от того, что их кладовые пусты. Если и наступит голодный год, к нему будут готовы. И более того, если среди людей воцарится бережливость, то темный народ сможет прокормиться и не опустится до воровства, уменьшится воровство. Дух разбоя сам собой, безусловно, исчезнет, а с его исчезновением в Поднебесной воцарится мир. Отсюда ясно, что слова «скромность», «простота» и все, что с ними связано, это все далеко не пустяки. В самом разгаре беседы в комнату поспешно вошел старый слуга и, запыхавшись, сказал: «Позвольте доложить, господа советники, только что прибыл правительственный гонец с сообщением о том, что вскоре сюда пожалует государь обсудить с вами важные военные и государственные дела, в связи с тем, что властители других стран пригласили его поехать туда, поздравить государя страны Сюань-Юань с днем рождения». Услыхав это, До Цзюнгун подумал про себя: «У нас на родине часто бывает так, что в дом приходит гость и долго не уходит, а хозяин ведь не может поторопить его с уходом. Вот он и подмигивает потихоньку слуге. Тот поймет и сейчас явится с докладом, что, дескать, какая-то важная особа прибудет сейчас к вам с визитом, или что такой-то сановник ждет вас, чтоб побеседовать. Стоит это сказать, как гость, конечно же, сразу уходит. Вот ж не думал, что и здесь существует такая ж повадка. Да при всем этом они еще, видите ли, сановниками прикидывают, чтобы напугать гостей. А если они даже и сановники, то что из этого? Ну, просто смешно». Тут он и Тан-Ао поднялись, стали кланяться и прощаться. Отвечая на поклоны гостей, братья У сказали: «Мы очень польщены тем, что вы оба, великие мудрецы, посетили нас. Но мы не можем вас больше удерживать, так как неожиданно наш государь решил посетить наше жалкое жилище. Простите нас великодушно. Если вы еще задержитесь в нашем царстве, то, проводив государя, мы придем на джонку поклониться вам». Поспешно распрощавшись, Тан-Ао и До Цзюгун вышли из дома братьев У. вокруг мыли дорожки, сметали пыль, и толпы народа расступались, заранее освобождая дорогу. Увидев это, оба поняли, что здесь действительно ждут прибытия государя. Возвращаясь на Джонку по прежней дороге, Додзюгун сказал: «Увидев, как благородно поведение братьев У, как величественны их манеры, я было решил, что, если они не вельможи, то уж наверняка сановники в отставке. Когда же я заметил табличку, пожалованную им государем, то начал сомневаться, если они простые деньши, то как же удостоились получить такую табличку? Оказывается, эти господа главные советники государя, такие скромные, доброжелательные, вот что у них совсем нет чванливости. Если бы их увидели все эти заносчивые маленькие чиновники с ничтожными способностями, то совсем бы сгорели от стыда». Вскоре они дошли до Джонки. Лин Джиян успел закончить свои торговые дела, вернулся раньше их и теперь рассказал, что здесь за последние годы появилось много торговцев, поэтому товаров здесь больше, чем достаточно, цены низкие и прибыли никакой не получить. Только они собирались отплыть, как явились слуги братьев У с их визитной карточкой и множеством сладостей и фруктов. Для матросов же они принесли 10 даней тыкв и 10 даней ласточкиных гнезд. На визитной карточке было написано: «Земные поклоны и приветствия от учившихся одновременно с вами Уджи Хэ и Уджи Сяна». Посоветовавшись с Додзюгуном, Тан Ау решил ответить любезностью на любезность. И, выражая свое уважение к братьям У, написал на ответной карточке: «Учившиеся намного позже вас до такой-то, и там такой-то из Поднебесной империи свидетельствуют свое почтение». Только хотел он послать человека с этой карточкой, как появился Уджиха. Его пригласили на Джонку, садили на почетное место. Тан Ау и Додзюгун несколько раз принимались благодарить его.